Пришла весна. У Ани выпали передние зубы. Она еще похудела, и еще больше стали на ее лице светлые карие глаза. Как и прежде, она убегала утром из дому и возвращалась к обеду. Занятая чем-то своим, что было там, в тупике, торопливо ела и снова убегала. Саша была с ней бережна и нежна. Когда Аня ложилась спать, теперь они разжились еще одним топчаном. Саша садилась рядом и перебирала ее светлые, мягкие, прямые волосы. Аня лежала тихо, будто грелась под ее ладонью, но больше не жалась к ней и сама не просила «посиди со мной». Она растет, не смея себе признаться в настоящей правде, думала Саша. Но она не умела лукавить с собой и в глубине души знала, что случилось непоправимое. Есть вещи, которых не поправишь никаким раскаянием, никакой нежностью. А ведь Аня была незлобива, отходчива, щедра и ласкова. «Может, и не надо воспитывать, а просто надо очень любить», — думала Саша. «Ну, конечно, надо приучать чистить зубы и мыть руки, но разве в этом дело?» «Нет». Есть что-то более драгоценное, к чему не приучишь, что рождается только с любовью и с помощью любви. Что же это? Может быть, ничем не тронутая вера? Доверие к тому, что ты нужен и дорог. Вера это делает человека тверже, сильнее, смелее и доверчивее. Как важно не нарушать это, не ранить. Как важно сохранить открытое сердце, потому что если оно закроется, замкнется в недоверии, там надолго станет темно, и не достучаться тогда до этого сердца. Нет, достучусь. Но какие же бережные должны быть руки, какие памятливые глаза, какое твердое плечо, чтобы быть рядом, увидеть, услышать, подхватить и дать вовремя опереться. И часто-часто вспоминала Саша слова, которые прочитала когда-то в толстой тетради с красным софьянным переплетом. Это было в Калуге, в дневнике, который вела мать Андрея. «Запас покоя и радости, которую носит человек из своего детства, главное его богатство. Оно помогает ему на всех перепутьях, во всем трудном, что встречается в жизни. А ведь такой судьбы, которая миновала бы отчаяние, горе, потери, пожалуй, нет на свете. И если я научу его верить в людей, если я оберегу его веру в себя, в свое человеческое достоинство, если я научу его любить жизнь и помогу найти свое место в этой жизни, он уйдет из детства богачом». Да, он вырос богачом. Он поделился своим богатством со мной. А я не сумела одарить Аню покоем и радостью. Может быть, потому что во мне самой иссякли запасы покоя. Аня не любила бывать дома. Но дело было не в том, она и раньше предпочитала бегать с приятелями по тупику, а не сидеть в тесной комнате с низким потолком. Но сейчас она просто томилась дома. Стала неразговорчива, угрюма, робкая и грубая в одно и то же время. «Ах, как я знаю это!» — думала Саша, вспоминая себя и Митю. «Ведь Ане не хватало во мне того же, чего я ждала от Мити. Но ему легко вернуть меня. А я...»